Я лежал в своей постели. Голова была тяжелая, в глазах песок, горло ссохлось и болело. «Ах!» — хрипло застонал я, переворачиваясь на спину. Тяжелые шторы не давали понять, ночь на дворе или давно уже день. Я скосил глаза на часы. Светящиеся цифры показывали 8. Первый раз я удостоился от шефа аудиенции во сне. Штука эта неприятная, причем в первую очередь для шефа, которому пришлось вломиться в мое сознание. Видимо, и впрямь туго со временем, если он счел нужным провести инструктаж в мире снов. Но надо же, какая реальность! Не ожидал. Разбор задания. Сова эта дурацкая. Я вздрогнул. В окно снаружи постучали. Мелко и часто, будто когтями. Донесся приглушенный клекот. А чего еще я, собственно говоря, ожидал? Вскочив, нелепо оправив трусы, я подбежал к окну. Вся та дрянь, что я глотал, готовясь к охоте, еще действовала, и очертания предметов я различал четко. Рывок, я распахнул шторы, поднял жалюзи. Сова сидела на подоконнике, чуть щурилась, все-таки уже рассвело, и для нее было слишком светло. С улицы, конечно, трудно понять, что за птица уселась на окно 10-го этажа, а вот соседи, если выглянут, будут весьма удивлены. Полярная сова в центре Москвы. «Что ж такое?» — тихо сказал я. Хотелось выразиться более ярко, но от этой привычки меня отучили в самом начале работы в дозоре. Точнее, сам отучился. Как увидишь раз-другой темный смерчик над человеком, чей адрес ты ругнулся, сразу начинаешь придерживать язык. Сова смотрела на меня, ждала. А вокруг бесились птицы. Стайка воробьев, усевшись на дерево подальше, заходилась в чириканье. Вороны были посмелее. Уселись на соседском балконе, на ближних деревьях и каркали, не переставая, временами спрыгивая с веток и кружа у окна. Инстинкты подсказывали им все грядущие неприятности от такого неожиданного соседа. Но сова не реагировала. Плевала она и на воробьев, и на ворон. Если бы могла, конечно. «Кто ж ты такая?» Открывая окно, безжалостно отдирая заклеенные рамы, пробормотал я. Удружил шеф с напарником, с напарницей. Одним взмахом крыльев сова внесла себя в комнату, уселась на шифоньер, прикрыла глаза. Будто век тут жила. Может, замерзла по дороге? Да нет же, она же полярная. Я принялся закрывать окно, размышляя, что теперь делать. Как с ней общаться, чем кормить и как, скажите на милость, это пернатое создание может мне помочь? «Тебя зовут Ольга?» — спросил я, окончив с окном. Из щелей все равно дуло, но это оставим на потом. «Эй, птица!» Сова приоткрыла один глаз. Меня она игнорировала почти так же, как суетливых воробьев. С каждым мигом я чувствовал себя все нелепее. Во-первых, такой напарник, с которым невозможно пообщаться. Во-вторых, она ведь женщина, хоть и сова. Может, брюки надеть? Стою в одних мятых трусах, небритый, заспанный. Чувствуя себя последним идиотом, я подхватил одежду и выскочил из комнаты. Моя фраза, брошенная сове напоследок, «извините, я на минутку», была достойным завершающим штрихом к портрету. Если эта птичка и впрямь то, что я думаю, то я создала себе не лучшее впечатление. Больше всего хотелось принять душ, но такую трату времени я себе позволить не мог. Ограничился бритьем и засовыванием гудящей головы под кран с холодной водой. На полочке среди шампуней и дезодорантов нашелся и одеколон, которым я обычно не пользуюсь. «Ольга!» — выглядывая в коридор, позвал я. Сова нашлась на кухне, на холодильнике. Сидела мертво, чучелом, поставленным ради забавы. Почти как у шефа на стеллаже. «Ты жива?» — спросил я. На меня мрачно посмотрел янтарно-желтый глаз. «Хорошо», — я развел руками. «Давай начнем сначала?» «Я понимаю, что произвел не лучшее впечатление. И скажу честно, у меня это хроническое». Сова внимала. «Я не знаю, кто ты». Оседлав табуретку, я уселся перед холодильником. «Ты не можешь рассказать, но вот сам представлюсь. Меня зовут Антон. 5 лет назад обнаружилось, что я иной». Звук, который издала сова, больше всего походил на сдавленный смешок. «Да», — согласился я, — «всего 5 лет назад. Так уж сложилось. У меня был очень высокий барьер отторжения. Я не хотел видеть сумеречный мир. И не видел. Пока на меня не наткнулся шеф». Кажется, сове стало интересно. Он вел практическое занятие, инструктировал оперативников, как выявлять иных. Наткнулся на меня. Я усмехнулся, вспоминая. Пробил мой барьер, конечно же, а дальше все просто. Прошел адаптационный курс, стал работать в аналитическом отделе и без особых изменений в жизни. Стал иным, но словно и не заметил этого. Шеф хмурился, но молчал. Работу я делал хорошо, в остальное он вмешиваться не вправе, но неделю назад в городе появился вампир-маньяк. Вот мне и было поручено его обезвредить, якобы потому, что все оперативники заняты. На самом деле, чтоб я понюхал пороху. Может быть, это и правильно, но ведь за неделю погибло еще 3 людей. Профессионал взял бы ту парочку за сутки. Мне очень хотелось знать, что думает по этому поводу Ольга, но сова не издала ни звука. «Вот что важнее для сохранения баланса?» — все же спросил я. «Повышение моей оперативной квалификации или жизни 3 ни в чем не повинных людей?» Сова молчала. «Обычными способами я вампиров не почувствовал», — продолжил я. «Пришлось вводить себя в резонанс. Человеческую кровь пить не стал, обошлись свиной. И все эти препараты, да ты, конечно, их знаешь». Заговорив о препаратах, я встал, открыл шкафчик над плитой, достал стеклянную банку с плотно притертой пробкой. Комковато-бурого порошка осталось чуть-чуть на донышке. Сдавать хоть часть не имело смысла. Я высыпал порошок в раковину и смыл. По кухне пошел пряный дурманящий аромат. Банку я сполоснул и кинул в мусорное ведро. «Я ведь чуть не сорвался», — заметил я. «Самым натуральным образом. Вчера утром, когда возвращался с охоты, попалась в подъезде девчонка, соседка». Я даже здороваться не рискнул. Клыки уже прорезались. И этой ночью, когда почувствовал зов, нацеленный на паренька, едва не присоединился к вампирам. Сова смотрела мне в глаза. «Думаешь, потому меня шеф и назначил?» Чучело. Комок перьев, набитый ватой. «Чтобы посмотрел их глазами?» В прихожей раздался звонок. Я вздохнул, развел руками. «Что ж тут поделаешь, сама виновата. Любой собеседник лучше такой скучной птицы». Включив по пути свет, подошел к двери, открыл. На пороге стоял вампир. «Заходи», — сказал я. «Заходи, Костя». Он помялся у двери, но все же зашел. Пригладил волосы. Я заметил, что ладони у него потные, и глаза бегают. Косте всего 17. Вампир он с рождения, обычный нормальный городской вампир. Очень неприятная ситуация. Родители – вампиры. У ребенка в таких условиях шансов вырасти человеком почти не остается. «Я диски занес», – буркнул Костя. «Вот». Я взял стопочку компактов, даже не удивившись, что их так много. Обычно парня приходилось долго теребить, чтобы вернул диски. Он чертовски рассеян. «Все послушал?» — спросил я. «Переписал?» «Угу. Я пошел». «Подожди». Я взял его за плечо и впихнул в комнату. «Что такое?» Он молчал. «Уже в курсе?» Прозревая, спросил я. «Нас очень мало, Антон». Костя посмотрел мне в глаза. «Когда кто-то уходит, мы сразу чувствуем». «Так, разувайся, пошли на кухню. Поговорим серьезно». Костя не спорил. А я лихорадочно соображал, что же делать. 5 лет назад, когда я стал иным, и мир открыл мне свою сумеречную сторону, меня ждало множество удивительных открытий. Но то, что прямо надо мной живет семья вампиров, оказалось одним из самых шокирующих.